жить радостью друга, страдать его горем своем забывать. В тяжелую пору скорби недуга ему бескорыстно себя давать. В тяжелую пору это значит страдать со смирением и горечь обиды в себе не таить. Любить это значит с великим терпением с дороги неправды к добру приводить. Родный подарок от Бога, цени всех сокровищ.